Глава 4. Григорий Никитич и Никита Никитич Демидовы. Дата и место рождения среднего сына Никиты Демидова Григория неизвестны, но можно с уверенностью предположить, что родился он в Туле. Когда? Давайте примем за условную дату 1683 год. Акинфи Никитич родился в 1678 году, Никита Никитич — в 1688, стало быть, Григорий Никитич появился на свет где-то посередине между ними. Скажем сразу, что в сравнении со своими братьями, особенно с Акинфием, Григорий сильно проигрывал. Да, он сумел подняться из оружейника в заводчике, но завод имел всего один и был предпринимателем местного мелкого масштаба. Возможно, причина того крылась не в отсутствии талантов, а в отсутствии амбиций. Григорий был рожден в семье кузнеца и начинал у отца в подручных. К роскошной жизни Никита Демидович не приучился и в хорошие времена, далеко ему в этом смысле было до некоторых потомков, а уж поначалу Демидовы жили и вовсе скромно, так что потребности у всех сыновей основателя династии были умеренными. Собственный завод давал бывшему оружейнику достаточно средств для удовлетворения его запросов. Другое дело — обида. Все мы одного отца дети, так почему же одному все, а другим кукиш? Для приличия смазаны маслом. Приговор Берг-коллегии, касавшийся наследования недвижимого имущества Никиты Демидовича, был издан в марте 1720 года, но планы отца, собиравшегося передать дело Акинфию, не были секретом для сыновей с давних пор. Достаточно вспомнить, что получил Никита Никитич в 1711 году. Но при всем том, Никита Демидович не хотел оставлять младших сыновей без куска хлеба, и потому помог Григорию поставить железный завод в пустоши Кислинка старогородищенского стана Тульского уезда. По месту расположения на реке Тулице этот завод назвали Верхотулицким, но иногда его называют и Старогородищенским, отчего некоторые верхогляды приписывают Григорию Никитичу владение двумя заводами, хотя на самом деле завод был один. За 304 чети, около 150 гектаров земли, на которой стояла мельница, местный помещик Петр Еремеевич Арсеньев, родственник упоминавшегося выше Михаила Арсеньева, получил от Демидовых 1600 рублей. Дело было в 1718 году, так что годом начала работы завода можно считать 1719. Завод был обычным, ничем не выдающимся. Одна домна и два молотовых амбара с тремя молотами и четырьмя горнами. Чугун и железо завод производил в объемах, уступавших объемам производства Тульского Демидовского завода, который отходил к Акинфию. Кормиться кормись, а со старшим братом не мерийся. Трудились на заводе как вольно-наемные рабочие, привечали здесь и беглых крестьян, так и крестьяне деревни Сементиново Алексинского уезда, принадлежавшей Григорию Никитичу. У него не было привилегий покупки крепостных, но при желании всегда можно найти выход, например, сужать помещикам деньги под заклад принадлежавших им дворов. Григорий, к слову будь сказано, довольно активно занимался ростовщичеством, да и Никита Никитич тоже давал деньги под проценты. «Бережливый богаче богатого», говорят в народе. Григорий Никитич был бережлив, порой даже очень. Вот случай, который можно было бы счесть анекдотом, только вот он официально задокументирован. В 1726 году заводчик Григорий Демидов попытался сэкономить 40 копеек, да, именно копеек, а не рублей, на уплате пошлины за наем подвод для перевозки железа. Возчикам Григорий Никитич посоветовал выдать себя за демидовских людей, а в случае их задержания молчать и не признаваться. Слово «скопидомство» здесь не очень-то и подходит, уместнее будет вульгарное жлобство. Сохранился еще один документ 1726 года, характеризующий Григория Никитича. Явочное челобитное, иначе говоря, жалоба бургомистра Афанасия Никитича Красноглазова, жестоко избитого Григорием Демидовым. Тот сломал Красноглазову правую руку, травмировал ноги и вдобавок собирался отхлестать плетьми. Вина Григория усугублялась тем, что Красноглазов находился у него в гостях по его собственному приглашению. Тула — не Кавказ. Но определенные правила гостеприимства существуют и здесь. К тому же нельзя запросто обходиться с уважаемыми людьми вроде бургомистра. К счастью, до плетей дело не дошло, слуга Красноглазого сумел улизнуть и поднял шум. Когда на выручку отцу прибежали двое его сыновей и другие люди, Григорий принялся гоняться за ними с кортиком в руке и ранил одного из родственников Красноглазого. Причина конфликта и его исход остались неизвестными, но это не так уж и важно. Важно поведение Григория Демидова, буйной натуры, не помнившей себя в гневе. На тот момент Григорий Никитич начинал входить в силу. Избавился от отцовской опеки, стал дворянином, начал строительство молотового завода на реке Рысни, около принадлежавшей ему деревни Сементиново. Глядишь, и вознесся бы Григорий Никитич Демидов, но в марте 1728 года он был застрелен своим сыном Иваном. Матерью Ивана, родившегося в 1708 году или около того, была первая жена Григория Анна Емельянна. Также она родила мужу дочь Акулину, а вторая жена, которую звали Христиной Борисовной, родила дочь Анну. Иначе говоря, Иван был единственным наследником отца. Наследство ему следовало изрядное. В Туле дворы и лавки, да в Тульском уезде в стану, старом городище на речке Тулице, на купленной земли, железные водяные заводы и мельницы, дворы и прочие всякие строения, и купленные, и по указам отданные мастеровые, и работные, и дворовые люди, и крестьяне, да в Алексинском уезде в Павшинском стану, купленная деревня Сементина, с людьми и со крестьян, и с пашенную землею, и со всеми угодьи. Характером Иван Григорьевич пошел в отца, был гневлив и скор на расправу. Нельзя исключить, что причиной тому был не просто скверный характер, а психическое заболевание. Сохранились документальные свидетельства того, как Иван избивал чужих крестьян и своих работников смертным боем. Отношения между отцом и сыном были далеки от приязненных, явно коса находила на камень, и Григорий Никитич собирался лишить Ивана наследства, за что и был им убит. Григорий Никитич был застрелен ночью в гончарной слободе Тулы, когда возвращался домой, побывав на Верхнетулицком заводе. С ним вместе ехал приказчик, который убийцу не видел, поскольку тот стрелял издалека из ружья. Попавшая в затылок пуля вылетела из-за лба. Выстрел был хорош, из тех, что не оставляют шансов. Сначала Акинфи и Никита Демидовы подали в Тульскую провинциальную канцелярию явочное челобитие с известием о случившемся, а недели позже подали второе, основанное на свидетельстве двух казенных кузнецов, которые обвиняли Ивана Григорьевича в убийстве отца. Под пытками Иван признал свою вину и сообщил, что убил за то, что депомянутый отец его хотел лишить его, Ивана, от наследства движимого и недвижимого, своего имения, а хотел деучинить в том имении наследницу дочь свою Анну. В тюрьме Иван Демидов провел около 2 лет. Казнили его только в феврале 1730 года, и пока он находился в заключении, родственники вели борьбу за пролетевшее мимо него наследство. Убийца не может наследовать тому, кого он убил. Старшая дочь Григория Никитича Акулина была замужем, иначе говоря, считалась отрезанным ломтем. Так что в роли единственных наследников покойного выступали его вдова Христина Борисовна и рожденная ею младшая дочь Анна. В октябре 1728 года они обратились в Берг-коллегию с просьбой подтверждения их прав на имущество мужа и отца. Однако у Акинфия Никитича имелись свои соображения по поводу наследства покойного брата, да и повод для вмешательства подвернулся подходящий. Григорий имел спор с одним из соседей, помещиком Михаилом Даниловым, по поводу участка земли, который оба считали своей собственностью. Воспользовавшись тем, что Верхнетулицкий завод остался без хозяина, Данилов несколько раз устраивал там погромы. Для защиты родового имущества Акинфию Демидову пришлось разместить на заводе своих людей, ну а дальше он действовал по древнему римскому правилу, согласно которому меч римского воина, воткнутый в землю, означал переход этой земли под власть Рима. Христина Борисовна пожаловалась в Берг-коллегию на произвол старшего деверя. Акинфи же представил в коллегию копию купчей на землю Верхнетулицкого завода, которая была выдана Петром Арсеньевым Никите Демидову, выступавшему в роли покупателя. Раз земля была куплена Никитой, который сделал Акинфия единственным наследником всего своего недвижимого имущества, стало быть, и Верхнетулицкий завод должен принадлежать законному наследнику. Логично? Вполне. Вдобавок Акинфий сообщил о своей невестке, что она, Христина, за брата моего Григория пришла чреватую, и, прожив с братом моим немногие недели, оную свою дочь Анну и родила, а в челобите своем она, Христина, вымышленно ее, дочь свою Анну, брату моему Григорию, написала дочерью. Таким образом, единственной наследницей отцовского имущества становилась старшая дочь Григория Никитича, Акулина. Анна, в свою очередь, обвинила Акинфия в краже купчей на землю, которая всегда хранилась у Григория. Владение документом говорило в пользу последнего. Удивительно, что продюсеры и сценаристы, вечно сетующие на недостаток ярких и интересных сюжетов, до сих пор не взялись за создание сериала, посвященного дележу наследства Григория Никитича Демидова. Вот уж где подлинная драма. Накал роковых страстей и ожесточенная борьба, изобилующая сюжетными поворотами. Никита Никитич, служивший в ту пору в Берг-коллегии в должности оберцегентнера, сборщика десятинного налога, встал на сторону невестки и племянницы скорее не столько из симпатии к ним, сколько из антипатии к старшему брату, хвату с загребущими руками. Оставим детали противоборства для будущего сериала и перейдем к итогу. По сделочной записи от 31 мая 1729 года Христина Борисовна и Анна, успевшая к тому времени выйти замуж, отказывались от прав на оставленное Григорием Никитичем за круглую сумму в 5000 рублей. Верхнетулицкий завод переходил к Акинфию Никитичу, а все остальное имущество доставалось Акулине Григорине. Можно сказать, что вдова и младшая дочь не прогадали. Компенсация равнялась стоимости завода, главной части наследства. Еще неизвестно, смогли бы они продать завод за такую сумму. Далее произошел неожиданный поворот. Акинфий Демидов передал Верхнетулицкий завод в бесплатную аренду Акулине и ее супругу, купцу Илье Ивановичу Данилову. Правда, по бумагам завод оставался за Акинфием. Удивительно? Да, в общем-то, не очень. Поначалу Акинфием владели алчность и азарт, а когда завод перешел к нему, на первый план выступили соображения практического порядка. В плане развития металлургического производства Тула никаких перспектив не имела. Так что для представления в регионе Акинфию было достаточно и Тульского железного завода. Нехватка леса вынуждала возить уголь издалека, что негативно сказывалось на себестоимости продукции. Надо признать, что Григорий Демидов весьма удачно приобрел землю для строительства завода, но эта выгода была съедена необходимостью завозить уголь издалека, из соседних уездов. Правда, можно было бы превратить Верхнетулицкий завод из железного в молотовой, но для этого потребовались бы крупные вложения, да и перспективы с топливом выглядели удручающими. С годами добыча леса и угля отодвигалась бы все дальше и дальше, а перевозка гужевым транспортом влетала в тугую копеечку. С другой стороны, продавать условно ненужный завод было неблагоразумно. Оно, как окажется, под боком прыткий да удачливый конкурент. Вот оставался единственный выход — отдать в пользование родне, пускай ковыряются себе потихоньку. Акулина и Иван Даниловы восприняли щедрый дар с воодушевлением и принялись развивать дело, для чего достроили заложенный Григорием Никитичем молотовой завод на Рысне. Дальше этого прогресс у них не пошел. Рудники вырабатывались, а уголь все дорожал и дорожал. Никите Никитичу повезло в жизни куда больше, чем Григорию Никитичу. Стартовые условия его не шли ни в какое сравнение с теми, что были у Акинфия, но тем не менее он сумел добиться довольно многого, распорядившись своими талантами, подобно умному рабу из известной евангельской притчи. Как уже было сказано выше, Никита Никитич родился в 1688 году в бытность своего отца кузнецом-оружейником. Неизвестно, успел ли он поработать в кузне, но, скорее всего, эта стезя его благополучно миновала, поскольку приобщать к нелегкому кузнечному ремеслу начинали обычно в десятилетнем возрасте. А к тому времени Никита Демидыч уже начал выходить в люди. Никита Никитич был отделен отцом в 23-летнем возрасте, первым из сыновей. Выводов можно сделать два. То ли он с измальства отличался разумом и самостоятельностью, то ли отец его не очень-то любил и потому при первой же возможности отпустил в самостоятельное плавание по житейским волнам. От торговли в полученных по наследству лавках до от винокурни, которая к ним прилагалась, можно было жить безбедно, припеваючи, но в демидовском семействе сформировались свои представления о жизненном успехе. Что такое винокуренный завод? Чепуха. Вот железный — совсем другое дело. Около 1717 года Никита Никитич за 1000 рублей приобрел у отца и брата Григория железный завод на реке Дугне в Алексинском уезде. Низкая цена покупки определялась не родственными отношениями, а не рабочим состоянием завода, пострадавшим от наводнения. Никита Никитич перенес свой завод вниз по реке в более полноводное место и со временем добавил к одной изначальной домне еще две, а в 1728 году поставил на реке Брыни в Мещовском уезде молотовой завод. Известно, что в свое время Никита Никитич просил отца допустить его на Урал в качестве партнера Акинфе. Просьба подкреплялась наличием у сына кое-каких накопленных средств, иначе говоря, речь шла не о примазывании к делу старшего брата, а о полноценном партнерстве. «Меня, дядя, ты в те дачи не пустишь, чужие де люди ворвутся», — говорил Никита Никитич отцу, а Никита Демидыч считал, что младшему сыну того дела снесть не уметь. Забегая немного вперед, скажем, что сын таки сумел снести горное дело. Такие известные в свое время уральские заводы, как Верхнешайтанский, Первоуральский, Верхний и Нижний Сергинский, Верхний и Нижний Кыштымский, поставил Никита Никитич. Если когда-то отношения между Никитой Демидычем и его младшим сыном были хорошими, то к 1720 году они разладились настолько, что Никита Никитич принялся ставить отцу палки в колеса. Некий Сидор Томилин, владевший красочным заводом, подал в Бергколлегию челобитную, в которой выставил себя первооткрывателем медных месторождений на реке Вые, где Никита Демидыч собирался строить завод. Претензия Томилина была отклонена, подобно многим подобным претензиям, и мы бы не вспомнили о ней, если бы не одно обстоятельство. Очень скоро выяснилось, что за Томилиным стоял Никита Никитич Демидов, вознамерившийся отжать выиское месторождение у отца и поставить там свой завод. Узнав истинную причину жалобы, Никита Демидыч сообщил о подоплеке томилинского дела в Бергколлегию, а заодно попросил официально закрепить всю свою недвижимость за Акинфем, чтобы после смерти отца хитромудрый Никита не смог устроить перераздел наследства. Петровский указ о единонаследии был отменен императрицей Анной Иоанной в конце 1730 года. Тем не менее, Евдокия Федотовна Демидова завещала все принадлежавшее ей имущество Акинфию, не упомянув в своем завещании младшего сына, стало быть, и она была обижена на Никиту Никитича. Правых и виноватых в семейных конфликтах не бывает, всегда виноваты обе стороны. Разве что вина одной из сторон может быть больше, чем вина другой. Но все же науськивать жалобщиков против родного отца — это как-то слишком. Особенно с учетом того, что отец передал тебе имущество, достаточное для кормления. В 1726 году Никита Никитич поступил на службу в Бергколлегию в качестве цигентнера, занимавшегося сбором десятинного налога с частных железных заводов. В прошлом, 726 году, февраля 23 дня по определению Бергколлегии, велено помянутому дворянину Демидову быть в Туле у десятинного с компанейских заводов сбора яко цигентнеру и показать в том его императорскому величеству верную службу. Говорится в распоряжении Бергколлегии, отправленном тульскому воеводе Михаилу Шепелеву. Впору подумать о том, будто дела Никиты Никитича шли настолько плохо, что казенное жалование могло стать для него хорошим подспорьем. Но на самом деле в государевой службе Никита Никитич видел подспорье иного рода. Он надеялся с ее помощью достичь больших высот, а заодно подстраховывался от чиновничьего произвола по принципу «ворон ворону глаз не выклюет». Времена изменились, и сын не имел возможности завязывать связи в верхах так легко, как удавалось это отцу. А на брата Акинфия надеяться не приходится, так что нужно действовать самому, в меру своих возможностей, проникая во власть снизу. Впрочем, когда того требовали обстоятельства, Акинфий с Никитой могли вступать заодно. Так было при ревизии на их заводах, случившейся в правлении Анны Иоанны. Братья разделили полномочия сообразно своим возможностям. Акинфий задействовал свои связи в верхах, а Никита — свои связи в берколлегии. Так, сообща, и отбились от ревизоров. Подобно тому, как Никита Демидыч опутывал своими сетями высшие эшелоны власти, его младший сын распространял влияние понизу. Ему и многие железные заводчики были обязаны, и с чиновниками из берколлегии он дружил, и с местными властями, включая и военных. Ладил, короче говоря, успевал повсюду. В бытность Никиты Никитича цегентнером его не раз обвиняли в мздоимстве и родении своим людям, но все обвинения не имели последствий. Что можно сказать по этому поводу? Во-первых, в злоупотреблениях обвиняют любого сборщика налогов. Такая уж это обвинительная специальность. Во-вторых, как известно, сидящий у реки не умрет от жажды. Никита Никитич вполне мог получать от своей должности дополнительные выгоды сверхказенного жалования. Судя по тому, что в конце 20-х годов XVIII века после получения потомственного дворянства Никита активно скупал земельные владения с крестьянами, дела у него шли хорошо, не на такую широкую ногу, как у Акинфия, но все же хорошо. Случилась в семье Никиты Никитича и своя трагедия. В 1734 году, в юном возрасте, умерла его дочь Татьяна. Татьяна умерла от болезни, но отца обвинили в ее убийстве. Обвинение выдвинул некий Василий Пономарев, в свое время служивший под Ячим, Серечь — делопроизводителем, на Брынском заводе Никиты Никитича. После 6 лет службы хозяин уволил Пономарева, как можно судить, за кражу денег, и тот, дождавшись удобного момента, решил отомстить. Никита Никитич славился крутым нравом, не настолько крутым, как у брата Григория, но, тем не менее, вполне можно было предположить, что в гневе он может быть способен на опрометчивые поступки. Согласно дошедшему до нас преданию, у Никиты Никитича имелись тайные подвалы, в которых он хранил свое добро. А дочь Татьяна, из любопытства, однажды отперла один из этих подвалов, за что отец так сильно ударил ее связкой ключей, что она скончалась. Ключи в те времена были массивными. Было оно так или не было, но обвинение в убийстве дочери Никиты Демидова было снято. В том же году, когда умерла дочь Татьяна, Никита Никитич оставил службу в берколлегии, и о мотивах, подтолкнувших его к такому решению, мы можем лишь строить предположение. То ли он счел дальнейшее продолжение службы невыгодным, то ли подмоченная репутация не позволяла ему надеяться на достижение каких-то карьерных высот. Тем не менее, в 1742 году императрица Елизавета Петровна пожаловала Никите Никитичу чин статского советника за тщательное произведение и размножение железных и медных заводов. Акинфий Никитич в том же году и с той же формулировкой был произведен в действительные статские советники. Никите Никитичу не удалось догнать брата в чинах, как не удалось и потеснить Акинфия на Урале. Своими стараниями Никита Демидов заимел 12 заводов, среди которых был и Кослинский, купленный им у родственников первой жены брата Акинфия Евдокии Коробковой. Но дело Никиты выглядело тускло в сравнении с тем, что имел Акинфий. 3 из заводов, в том числе и Давыдовский медиплавильный в Казанском уезде, были купленными, а 9 Никита Никитич построил. Никита Никитич Демидов скончался в 1758 году, когда ему было 70 лет, оставив после себя 4 сыновей, рожденных ему женой Анастасией Герасимовной, происходившей из богатого тульского купеческого семейства Пастуховых. Вообще-то сыновей было 5, но первенец Василий умер в 1738 году. Отца пережили Евдоким, Иван, Никита и Алексей. Ни одному из них не было суждено сыграть маломальски заметной роли в истории демидовского рода. Так что на этом мы с младшей Никитинской ветвью прощаемся. Но тем, кто любит гулять по Москве, можно посоветовать обратить внимание на дом номер 4 в Гороховском переулке, в котором сейчас находится Московский государственный университет геодезии и картографии. Этот дом был построен в 1789-1791 годах по проекту архитектора Матвея Федоровича Казакова для отставного бригадира Ивана Ивановича Демидова, сына Ивана Никитича и внука Никиты Никитича Демидова. Постскриптум. 12 своих заводов Никита Никитич разделил между сыновьями не поровну, однако же особо никого не обделил. Евдоким получил Дугнинский Тульский уезд, Выровский Калужский уезд и Людиновский Брянский уезд, заводы. Ивану достались Верхний и Нижний Сергинский Красноуфимский уезд. Никита стал владельцем 4 заводов в Екатеринбургском уезде, Васильево-Шайтанского, Кослинского, Верхний и Нижний Кыштымского. Младший сын Алексей получил Брынский, Тульский уезд и Ясенковский, Мещовский уезд, заводы. Евдоким добавил к 3 полученным от отца заводам 5, Никита 3, Иван 2, а Алексей не построил ни одного завода. Интерлюдия. Раздел наследства Акинфе Никитича Демидова. О разделе наследства Акинфе Никитича Демидова, закончившемся в конце 1757 года, спустя 12 лет после смерти наследодателя, можно написать отдельную книгу, но мы пройдемся по верхам, не особо вдаваясь в детали, поскольку нам важен итог и кое-какие предшествовавшие ему обстоятельства. По завещанию 1743 года старший сын Прокофий должен был получить 8 заводов, к которым прилагались пристань Курьинская на Чусовой, половина соляного производства в Соликамске и несколько домов в крупных городах империи. К Григорию Акинфичу должен был перейти завод в Туле, с которого все и началось, а также 6 уральских предприятий. Никите, который, согласно распространенному мнению, должен был получить все отцовские заводы, отходила наименьшая часть, включавшая Нижнетагильский, Выйский, Черноисточинский и Лайский заводы. Наряду с сыновьями Акинфе Никитич выделил долю и своей дочери Ефимии, короче говоря, никого из детей не обделил. Так почему же императрица Елизавета Петровна выказала намерение о том их разделе сами всемилостивейше рассмотреть, поскольку то их имение — все суть государственная польза? Какой смысл вмешиваться в раздел наследства, если никто из наследников не выглядел обделенным? Дело в том, что завещание Акинфе Никитича противоречило указу о единонаследии Петра I. С одной стороны, указ этот был отменен в правлении Анны Иоанны, а с другой, раздел единого комплекса заводов мог привести к утрате ряда ценных льгот, начиная с права беспошлинной торговли и заканчивая льготным налогообложением. Челобитная, которую подали императрице сыновья Акинфе Демидова, была просьбой разрешить раздел при сохранении всех действующих льгот, а до той поры наследники собирались ведать заводами коллегиально. Елизавета Петровна была не прочь воспользоваться удачным моментом и отщипнуть в казну кое-что из имущества Акинфе Демидова. Президенту Бергколлегии генерал-майору артиллерии Антону Федоровичу Томилову было велено составить опись заводов, имений и вообще всего наследуемого имущества, дабы оное меж ими, детьми его, в спорах и тяжбах не пропало. Составление описи заняло около 2 лет. Первым действием в разделе имущества стало отчуждение его части. 1 мая 1747 года Елизавета Петровна издала указ, предписывавший Андреасу Бенедиктычу Бееру, руководителю комиссии, созданной для управления демидовскими рудниками и заводами на Алтае, заводы Колывано-Воскресенской, Барнаульской, Шульбинской и прочее на Иртыше и Оби, реках, и между онами все строения, какие обретаются заведенные от покойного Акинфе Демидова, со всеми отведенными для того землями, с выкопанными всякими рудами, инструментами, с пушками и мелким ружьем, и с мастеровыми людьми, собственными его Демидова, и с приписными крестьянами взять на нас. То была не конфискация, а принудительный выкуп. Беер должен был составить оценочную опись для знания, что должно будет наследникам его из казны нашей заплатить. С одной стороны, императрица урезала наследство Акинфия Никитича, а с другой — облегчила его раздел, поскольку деньги делить гораздо проще, чем заводы. Надо понимать, что империя Акинфия представляла собой сложный организм, который невозможно было разделить на три равные части. Нужно было учитывать и расположение заводов, и их профиль, и сложные связи между ними. Делить оставшееся имущество между сыновьями Акинфия императрица не собиралась. Им предлагалось осуществить раздел полюбовно, с последующим высочайшим утверждением принятого решения. В конечном итоге наследство Акинфия Никитича было разделено примерно так, как ему и хотелось. Раздельные грамоты были выданы братьям в декабре 1757 года. Наилучшим образом распорядился полученным наследством Никита Акинфич. Но ни ему, ни его потомкам не удалось даже близко подойти к тому, что имел Акинфий Демидов. «Sic transit gloria mundi». Сноска. «Так проходит слава мирская». Латынь. В советский период широкое распространение получило мнение писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка, согласно которому на Акинфе Никитиче исчерпалась вся фамильная энергия рода Демидовых, так что на долю его сыновей и потомков ничего не осталось. Это совсем не так. Осталось и довольно много.